саду солдаты вспугнули множество ворон и галок, ночевавших на деревьях, и птицы поднялись тучей с громким карканьем и шумом. У многих замерло сердце. Однако во дворце безмятежно спали, и все обошлось благополучно. Караульные на нижней гауптвахте и часовые Семеновского полка оставались в бездействии, как бы ничего не видя и не слыша. Ни один человек не тронулся в защиту обреченного тирана, хотя и догадывались, что для него настал последний час. Как мы говорили, караулом командовал капитан Пайкер. Подчиненный ему офицер, прапорщик Полторацкой, был в числе заговорщиков. Он вместе со своим товарищем арестовал капитана и принял караул под свое начало. Итак, в полночь войска, подчинившиеся заговорщикам, окружили царский дворец. Впереди маршировали семеновцы, они вошли во дворец и заняли внутренние коридоры и проходы. Сигнал к началу выступления подал полковник Аргамаков. Он вбежал в переднюю государя, где недавно стоял караул конногвардейского полка, и закричал «Пожар!». Заговорщики ворвались в переднюю. Два камергусара, приставленные государем, храбро защищали свой пост, но недолго. Один из них был заколот, другой ранен. Вторая дверь в спальню была на запоре. Заговорщики взломали ее и бросились в комнату. Императора в ней не оказалось. В комнате было темно. Зажгли свечи, искали со свечами в руках. Платон Зубов, не видя Павла, испугался и сказал по-французски: «Птичка упорхнула». Но генерал Бенниксен, высокий флегматичный немец, ощупал постель. Она была еще теплая, и стал хладнокровно осматривать спальню. Он обнаружил Павла, притаившимся за ширмами. «Вот он!» — тонко сказал Бенниксен и указал пальцем на босые ноги. Императора мгновенно вытащили из-за ширмы. Он был в колпаке и белом полотняном камзоле. В руках у него торчала шпага. «Что вам здесь нужно?» — император окинул надменным взглядом офицеров. «У вас отречение». Бенниксон обернулся к Зубову. «Доложите его величеству, Платон Александрович». «Докладывайте», — сказал дрогнувшим голосом император. «Отречение от престола императора Павла I. Мы, Павел I, милостью Божией император и самодержец всероссийский и прочее, беспристрастно и непринужденно объявляем, что отправление государством российским навеки отрекаемся, в чем клятву нашу перед Богом и всем светом приносим. Вручаем же престол нашему сыну и законному наследнику нашему Александру Павловичу». «Прекратите, изменники, престолу русскому!» — вскричал Павел, побледнев. «Нет, русскому престолу я не изменник, а вот вас видеть на троне не хочу». «Почему?» «Потому что вы деспот, ваше величество, и угнетаете нацию». «Ложь!» — император с отвращением смотрел на последнего фаворита своей матери. «Вы бьете по лицу офицера своей мерзкой тростью, бьете дворянина, разве это ложь?» «Да здравствует император Александр I!» — пьяно закричал кто-то в толпе заговорщиков. «Я самодержец, что хочу, то и делаю!» Теряя терпение, сипло завопил император. «Дворянин только тот, с кем я разговариваю, только тогда, когда я с ним разговариваю!» «Прикончить эту зловредную обезьяну!» — опять раздался тот же голос. «Как ты смеешь?» — рванулся вперед Павел, отпихивая Платона Зубова. Подошел брат Платона Николай, громадного роста и необыкновенной силы человек. Граф пошатывался, он был изрядно пьян. «Что ты там кричишь?» «Пора тебе замолкнуть», — сказал он и ударил Павла по руке. «Ты!» — выдохнул Павел. Он был оскорблен, ему было больно. Поднял руку на своего императора. Павел не выдержал и плюнул на Николая Зубова. Ты больше не император. В правой руке Николая Зубова была массивная золотая табакерка. Размахнувшись, он ударил золотом императора по виску. Павел охнул и повалился на пол.